Глава 14. Урусай или тайна Альтамеды. «Вход», — произнесла Гейра, показывая на огромный дуб. «Ждите здесь». Бросив еще один уничтожающий взгляд на Кейна, наемница подошла к дереву, дотронулась до его коры и что-то произнесла. «Сейчас неважно, но на всякий случай нужно посмотреть логи. Там фраза девушки точно должна быть записана. Вдруг когда-нибудь придется воспользоваться этим входом. Альтамеда должна стать моей». Кора дуба пошла рябью, словно поверхность озера, в которую бросили камень. После чего начала вдавливаться в дерево, словно в ту же самую поверхность начали вдавливать невидимый и оттого прозрачный ящик. Постепенно волнение начало угасать, формируя прямоугольный проход, у самого основания которого находилась круглая винтовая лестница, ведущая вниз. «Добро пожаловать в тайное подземелье Гларниса!» — воодушевленно проговорила Гейра, в глазах которой читалась гордость за свою семью, построившую этот подземный ход. «Входим по одному и ничего не трогаем». «Тесновато тут у вас!» — пробурчал Плинта, двигаясь вслед за наемницей. «Проход и вправду можно было сделать шире. Мне приходилось двигаться боком, так как размах моих не самых больших плеч не помещался в темном проходе». «Дойдем до лабиринта, там развернешься», — парировала наемница, зажигая еще один факел и передавая назад. «Идемте. 5 километров сами собой не исчезнут». Насколько было легко бежать от Альтамеды, настолько непросто приходилось двигаться боком обратно. Причем почти в кромешной тьме. Было всего 10 факелов на практически 80 человек. Вернее, на 30 человек и 50 недочеловеков. Все бы ничего, имей проход ровный пол. Но постоянные ямы или камни делали наше продвижение очень захватывающим, особенно когда кто-то спотыкался и падал на соседей. Примерно через километр проход заметно пошел под уклон, делая передвижение еще более веселым. Приходилось упираться в стены, чтобы не начать скользить вниз. Было уже не до гладкости пола. Главное — не упасть. «Вы вступили на освещенную землю. Получен баф — дар Элуны». «Какая приятная штука!» Откуда-то сзади послышалось замечание Кейна. «Выходит, даже на слуг Гераники распространяется действие этого круга, находящегося не только на поверхности, но и простирающегося глубоко под землю. Получается, что мы практически пришли?» «Еще 100 метров», — ответил голос Гейры из головы колонны. «Признаюсь, я надеялась, что круг вас уничтожит». «Нас тяжело уничтожить, маг. Для этого нужно что-то мощнее, чем круг и луны». «Плинта, ты как?» — спросил я у разбойника, прерывая перебранку. Плинта находился рядом с наемницей и по всем правилам уже должен попасть в зону Альтамеды. Было очень интересно, сработал мой план или нет. «Живой вроде. Никаких сообщений не было. Если верить карте, замок прямо над нами. Двигайте своими копытцами быстрей. Здесь есть где развернуться». Всего за 4 часа с момента спуска в подземный ход мы достигли огромной пещеры, в которой находилось 2 выхода. Темный проход, через который мы пришли, и массивная деревянная дверь с закругленной верхушкой. За дверью начинается лабиринт. Доскональной карты нет, зато точно известно, в нем всего 4 уровня. Я не знаю, какой логикой наделил его мой предок со своими магами, но можно предположить самое плохое. Он постоянно изменяется, и карта, что я составила, не пригодится. На всякий случай держите. Как договаривались, я иду сзади. «Неужели бесстрашная наемница чего-то боится?» — не замедлил вставить ремарку Кейн. «Здесь гуляет поглотитель», — произнесла девушка, и с лица чернокнижника слетела улыбка. «Едва ли не первый раз за все наше недолгое знакомство». «Это меняет дело», — произнес слуга Гераники. «Махан, ты знал об этом?» «Именно поэтому ты идешь с нами, а не штурмуешь ворота замка», — ответил я. Поглотителем будем заниматься мы втроем при поддержке всех жрецов. Твоя задача — уничтожить все, что шевелится и не пьет сущности. По словам Гейры, таких тварей тоже много. «Принимается. Кому сгружать добычу?» — уточнил Кейн. «Правильный, кстати, вопрос. Согласно нашему соглашению, все, что будет добыто в лабиринте и Альтамеде, принадлежит мне. Кроме добычи с финального босса, монстра Урусай. Если с него упадет что-нибудь интересное, подходящее чернокнижнику, то распределение добычи будет отдано случаю. Ничего другого Кейн брать до распоряжения нашего согласия не имеет права». Обожаю Настю, не забывшую вставить этот пункт. «Предметы мне, деньги Анастарии», — ответил я, не желая терять 30% клановой прибыли. «Напрямую в клан перечислять представителю другой империи нельзя, поэтому будем действовать через девушку». «Ясно. В таком случае...» «Ты явился! Наконец-то! Я жду тебя!» Раздался у меня в голове странный голос, заглушая Кейна. Странность голоса заключалась в том, что в нем не чувствовалось никакой злобы. Скорее наоборот, словно любящая и заботливая мать приветствовала свое дитя. Странно. «Насть, ты это слышала?» «Что слышала?» «Голос только что в голове». «Дим, не пугай меня. Какой еще голос?» «Так... ты кто?» — мысленно спросил я, обращаясь к неведомому собеседнику. Вернее, думая, что обращаюсь. «Дим, я Настя. У тебя все хорошо?» «Не работает», — произнес я вслух, увидев упавшую бодрость. «Гейра, открывай проход. Пойдем посмотрим, что тут творится. Плинта, будешь работать танком. Анастария, не смотри на меня, как на больного. Потом все объясню». Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье Гларнис. Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. «Да здравствует первое убийство!» — резюмировал Плинта, протягивая раскрытую ладонь в сторону Насти. «Мы его еще не прошли», — независимо ответила девушка, однако даже по ее внешнему виду было заметно, что радости мерцающая пелена, появившаяся сразу за дверью, ей не принесла. «Ничего, я подожду», — ехидно заметил Плинта. 7 лет ждал и еще пару часов подожду». «Насть, что за цирк?» — воспользовался я возможностью конфиденциального общения. «Когда-то давно я заверила Плинта, что никогда у нас не будет общего первого убийства. Мы даже поспорили. Теперь, если мы пройдем, а мы пройдем, с меня ящик лучшего вина золотой подковы. Не так жалко денег, сколько обидно от осознания того, что я проиграла». «Здесь все изменилось», — произнесла Гейра, появившись рядом с нами. «Едва мы перешли мерцающую пелену подземелья, попали в еще одну большую пещеру. Даже скорее комнату, из которой выходило 3 темных коридора. Когда я была здесь несколько недель назад, никаких ответвлений не было. Моя карта вам не поможет». «В таком случае предлагаю идти направо. Махан, ты, как главный предсказатель, что посоветуешь?» — спросил разбойник, вытаскивая кинжалы и намазывая их чем-то зеленым. «Что-то не работает моя предсказалка», — отшутился я, даже не стараясь прислушаться к ощущениям. Начинающее отходить после сокровищницы драконов внутреннее семейство животных требовало определенных финансовых вливаний. Поэтому я собираюсь планомерно зачищать уровни один за другим. Если подземелье предназначено для игроков 300 уровня, раз наемники его не смогли пройти, то добыча должна быть очень приятной. Магдею и Растяпе точно понравится». «Магдей, как же я мог забыть о тебе? Я же поручал слетать к варварам и узнать причину покидания нажитых мест и терроризирования дворфов, но замотался и забыл узнать о результатах. Дырявая башка». «Магдей, привет!» — тут же написал я в клановый чат. «Напиши мне, пожалуйста, письмо с результатами похода к варварам». «Вообще-то оно у тебя в почте уже неделю валяется», — тут же последовал ответ. Или ты почту принципиально не смотришь?» Под насмешливый взгляд Анастарии и Плинта я достал почтовый ящик и тяжело вздохнул. Несмотря на фильтры и пересылку, у меня было около 20 тысяч непрочитанных писем. Не мудрено, что одно небольшое письмо затерялось. И плохо, что я об этом вспомнил только сейчас, а не заранее. Применив поиск по имени, я открыл сообщение от Магды и углубился в чтение. «Махан, привет! Варвары сбежали со своих мест, так как они не могли находиться по соседству со столь ужасным существом, что проживает в замке. Оно отравляло их жизнь, забирало силу, не позволяло уничтожать, грабить и насильничать других. Странное занятие для ужасного монстра, не находишь? Выловив несколько десятков варваров, картина стала понятна. Нечто страшное для них — это нечто хорошее для нас. И наоборот. То, что сидит в Альтамеде, не позволяло варварам творить безобразие, поэтому они ушли со своих мест. Как это стыкуется с тем, что творится на самом деле, понятия не имею. У тебя есть кому на этот счет думать. Считаю поручение выполненным, прошу подтвердить. Магдей». «Магдей, спасибо, все прочитал. Ты сделал даже больше, чем было нужно. Твою же налево!» «Народ, хотите почитать сказки?» — риторично спросил я, пересылая письмо Анастарии и Плинта. «Вот такая у нас фигня творится с Альтамедой». «Нам, как союзникам, будет дозволено ознакомиться?» — тут же спросил Кейн. «Сокрытие информации, необходимой для уничтожения монстра, запрещено соглашением». «Я помню». Пришлось согласиться с такой постановкой вопроса и пересказать Кейну и Гейри полученное сообщение. «Это что, Урусай — добрый монстр, который из-за чрезмерной доброты уничтожил Гларнис со всеми жителями и теперь отправляет призраков уничтожать все живое вокруг замка? Настолько добрый, что Элуне пришлось возводить вокруг замка световую стену?» — эмоционально отреагировала на новость Гейра. «Я была внутри замка, когда ты применил Армагеддон. Нет никакого доброго монстра. Есть только призраки. Много призраков. Твои воины ошиблись». «Либо не до конца поняли сущность варваров», — парировала Настя. «Да, они относятся к злым и агрессивным представителям Барлеоны, но даже на них может действовать зло. Тем более зло совершенно другого рода, чем то, к которому они привыкли. Кейн, пришла пора делиться информацией. Зачем вам уничтожать Урусай? Кто это такой вообще?» «Капитан Паладинов славится своей проницательностью и умением из горы мусора выцепить сверкающий бриллиант знаний», — витиевато ответил чернокнижник. «Я расскажу о том, кто такой Урусай и для чего мы собираемся его уничтожить, как только мы войдем в тронный зал Гларниса. Если нам не удастся пройти лабиринт, не хочу снабжать врагов, а вы мои враги, несмотря на временное перемирие, лишними знаниями о моем хозяине». «В таком случае, Плинта, правый коридор», — подвел я черту. «Кейн, твои воины идут за ним след в след. Начинаем работу. Хватит меряться размерами знаний». «Получен опыт. Плюс 1000 опыта. До уровня осталось 401 731. С мобов опыт шел гораздо интенсивнее, чем с бойцов Гераники. Буквально за 30 минут работы мы уничтожили около 50 непонятных сущностей, то ли слизней, то ли оживших кусков грязи, подняв мою шкалу опыта до нового уровня практически на треть. Наконец, правый коридор закончился залом с боссом. «Пожиратель», — прошептала Гейра, боясь обратить внимание босса на себя. «Раньше он был на втором уровне. Предлагаю исследовать другие коридоры. Нет смысла соваться дальше». «Мы обязательно исследуем остальные коридоры», — заверил я наемницу, присматриваясь к огромной желеобразной массе. Внешний вид босса оставлял желать лучшего. Карликовый плюх. Уровень. Недоступно. Способности. Отравление, кислотный плевок, поглощение. Я, конечно, знал, куда шел, но все равно неприятно, когда уровень босса не определяется из-за того, что он как минимум на 30 уровней выше, чем я. Простые мобы — пожалуйста. А босс? Кто такие глупые правила придумал?» «Какой веселый 320-уровневый монстрик!» — заметила Настя, называя, видимо, для меня уровень босса. «Плинт, а ты знаешь, что делать. Махан, стой рядом и тормози лужи». «Какие лужи?» «Увидишь. Такие зеленые лужицы, которые будут ползти к боссу. Чем медленнее они будут впадать в босса, тем быстрее мы с ним разделаемся». «Гейра», — обратилась Настя к наемнице. «Именно этого босса вы не смогли пройти или какого-то другого?» «Этого. 20 моих воинов остались у него, не позволяя...» Остальное я слышала. «Плинта, внимательно следи за отравлением, и как только...» «Ты еще мне расскажи, с какой стороны ножи держать и как нужно двигаться!» Усмехнулся разбойник, продолжив эстафету перебивания собеседника. «Не агрись. Гейра и Кейн, вы со своими воинами стойте здесь, и если есть желание, бьете издалека. Сразу предупреждаю, я не знаю, каков механизм поглощения, поэтому если вступите в бой, оно может попасть на вас. Жрецы, если что-то пойдет не так, приготовьтесь нас поднимать, причем сразу. Кейн, у тебя есть ассасин, пусть он занимается выводом жрецов из боя. Все готовы? Тогда понеслась. Плинта, фас!» «Ты выбрал трудный путь». Я едва не прозевал момент атаки, ибо в голове вновь возникла посторонняя мысль. Вообще становится понятно, отчего корпорация не желает внедрять технологию мысли речи среди игроков. Постепенно начинаешь сомневаться в том, твоя ли это мысль, или твоего собеседника, или твоего второго «я», заговорившего другим голосом. Хорошо, что эта штука очень сильно жрет бодрость. Много не наговоришься. Иначе прощай, нормальный мозг, здравствуй, раздвоение личности. Кстати, какой отличный повод провести эксперимент по работе с духами. Пока вырезали обычных мобов, я не лез вперед, получая за каждое убийство свои крохи опыта. Сейчас же на 320-уровневого босса вышло всего 3 игрока. Нужно не упустить такой шанс подняться в уровнях. Плинта подскочил к боссу, включил ускорение и принялся играть роль вертолета. Все, что можно было разобрать в его движениях — зеленый шлейф, оставляемый кинжалами. Конечно, танк из разбойника, мягко скажем, никакой. Но босс на 32 уровня ниже, чем Плинта. Поэтому наносимый урон не только уменьшался за счет разницы, но и уходил в молоко. Попасть по вампиру было сложно. Каждые 10 секунд фрейм разбойника озарялся зеленым цветом. Его отравляли. Однако практически мгновенно Плинта отравление снимал. Ладно, хватит любоваться красотами битвы. За 40 секунд мы снесли целых 2% жизни босса. Поэтому бой обещает быть затяжным. Начинаем тренировку. «Приветствую, Верховный Шаман!» — произнес Верховный Дух Воды, зависая над землей в нескольких метрах от меня. Во время прохождения испытания комната с духом полностью материализовалась передо мной. Сейчас же мое сознание словно раздвоилось. Первый «я» находился в комнате с боссом, второй «я» — в круглой каменной комнате. Странное ощущение, особенно когда обе реальности существовали для меня одновременно, и никакого дискомфорта от такой рассинхронизации не ощущалось. «Ты стал учеником Нашлазар?» «Практически. Она сейчас обучает Корника, он закончит мое обучение. Учителей не меняют». «Я знал, что ты никого не станешь слушать и выберешь правильный путь. Что привело тебя ко мне? Тебе нужны духи?» «Нужны. Причем чем больше, тем лучше». «Дима, капли, тормози их!» «Какой дух тебе нужен, Верховный Шаман?» — величаво спросил дух стихии. «Нет, так дело не пойдет. Я раньше быстрее работал. Если каждый вызов будет превращаться в такой диалог, в гости к этому вихрю ходить нельзя. Меня же уничтожат. Хотя, что, если я все неправильно делаю?» «Мне нужен только один дух», — сдерживая эмоции, не менее величаво ответил я. «Верховный дух воды». Наконец-то. Столько облегчения в голове духа я не ожидал услышать. «Долго же ты выбирал». «Вы вошли в режим единения с духом стихии». «Стоять!» — произнес я, поднимая руки вверх. 9 зеленых капель, похожих на те, что мы уничтожали в коридоре, уверенно ползли к боссу со всех сторон. Настя просила это хозяйство затормозить. Интересно, что будет, если я их остановлю, а не заторможу? Ведь это так просто. Вы вызвали великого духа водяного давления 80-го ранга. Рагрид хочет вас воскресить. Принять?